Вот и поворот в коридор, где находится его палата. Обойдя двоих дежурящих солдат в полной экипировке, на момент останавливаюсь. Дверь палаты впечатана в стену и буквально развалилась на части. Пол усыпан осколками бетона, самой постройке, видимо, тоже досталось изрядно. Какого хера? Делаю несколько шагов вперед, снова притормаживаю, оценивая обстановку. Странно. Пространство вокруг заполнено концентрированной мощью. Я предполагал, что контакт со мной в аэропорту пробудил внутренние ресурсы самого индийца, спровоцировал изменение тонкой части его разума. Но глядя на происходящее, понимаю, что теория скорее всего была не слишком верна. Либо передо мной один из самых мощных одаренных за всю историю человечества. Ныряю в чертог, усиливаю ментальную защиту. Проверяю прочность связи собственного разума, корректируя ситуацию там, где это необходимо. Создаю вокруг себя еще один защитный кокон. Закончив с подготовкой, переключаю внимание на мир за пределами моего сознания и пытаюсь пробиться к разуму Бабура. Не выходит, как я не стараюсь сделать все максимально тонко и осторожно, все щупы попросту рвутся в облаке силы, которая бурлит совсем рядом. Прогоняю в голове все похожие случаи из своего старого мира. Впрочем, именно таких не обнаруживается. Да, бывали ситуации, когда в мир выплескивалась чистая сила в ее первозданном виде. Порой одновременно с этим сгорал разум самого одаренного и кто-то из мастеров терял подопечного. Но в моей памяти нет ни одной ситуации, в которой некто мог бы продемонстрировать подобную, зашкаливающую мощь. Как вариант, я могу попробовать пробиться при помощи целенаправленного удара, использовать свою собственную силу, чтобы проложить тоннель к сознанию Бабура. Конечно, если от него вообще что-то осталось, но при таком раскладе будет крайне сложно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Вынырнув в реальный мир, оглядываюсь на Пхатта, который стоит рядом с солдатами, наблюдая за мной. Эмоции все еще прежние, опасения, агрессия и желание убраться отсюда подальше. Если честно, не совсем понимаю, чем все это обусловлено. Да, происходящее выглядит достаточно дико, но это с точки зрения одаренного, тогда как офицер, обычный человек, или ему уже доложили наблюдатели Алейны. Вспомнив о том, что так и не смог их обнаружить на территории базы, кривлю губы в усмешке. В деле этих парней тоже не обнаружилось. Может и нет никаких наблюдателей, а глава первой службы не так уж крута, как кажется. В голове мелькает мысль, что Алейна вовсе может оказаться кем-то еще, но против этой версии сразу же находится масса весомых аргументов. Например, слова одаренной, которая представилась главой военной контрразведки Индии, или моя недавняя беседа с Сайнго. Фактически оба подтвердили, что Алейна именно та, кем представляется. Идти вперед мне категорически не хочется. Неизвестно, что произойдет, когда я окажусь в зоне турбулентности. Но и других вариантов я не вижу. Отправлять на разведку кого-то из слабых одаренных нет никакого смысла. Они попросту умрут, даже не успев ничего толком рассмотреть. Конечно, можно очистить здание от людей и устроить мощный направленный взрыв. Но, во-первых, далеко не факт, что он прикончит Бабура. А во-вторых, сейчас передо мной колоссальный по своей мощи источник силы, который вполне вероятно получится использовать. Решившись, начинаю осторожно продвигаться вперед. Вот и первый контакт с чужой мощью. Чувствую давление на внешний защитный кокон, который выставил, еще будучи в чертоге. По мере того, как приближаюсь к входу в палату, давление постепенно нарастает, а когда оказываюсь около самого проема, вовсе становится зашкаливающим. Приходится снова нырнуть в чертог, занявшись изменением структуры защитного кокона. Если он лопнет и удар обрушится на мою естественную ментальную броню, боюсь, ощущения будут куда хуже. Наконец заглядываю внутрь, удивленно моргаю. Нет, мне не показалось, и это не галлюцинация. В воздухе висят трое солдат, вернее, их трупы. Черные, спекшиеся глаза, потрескавшаяся кожа, сведенные судорогой челюсти и установленные на каждом камеры, которые, судя по всему, продолжают работать. Вот оно что. Одаренных из числа военных я на территории базы уже фиксировал. Видимо, они сообщили Анкеру, что в палате происходит что-то странное, и тот, недолго думая, отправил туда эту троицу. Скорее всего, сильно удивившись, когда те сдохли, да еще и зависли в воздухе. Впрочем, не сказать, что мне самому такое развитие событий кажется нормальным. Подобное я вижу впервые. И если быть до конца честным, вся эта херня кажется более чем странной. Не должна так работать сила отдельно взятого одаренного. У каждого есть свой путь, а такого, чтобы один человек мог управлять сразу многими сферами, полноценно раскрываясь в каждой, попросту не бывает. Вернее, не должно быть, как ни крути, сейчас перед моими глазами наглядный пример того, что подобное все-таки возможно. Еще один шаг вперед. Теперь я на самом пороге палаты. Вокруг бушует настоящий хаос, отсекающий все ощущения внешнего мира. Теперь я не чувствую отклики чужих сознаний. Как будто все отрезало мощной стеной. Но и пробиться к Бабуру тоже не могу. Сам парень по-прежнему лежит на кровати, опутанный проводами. И это странно. Раз произошел выброс силы такого масштаба, он по идее должен был очнуться. Или сдохнуть. В крайнем случае, хотя бы содрогнуться от конвульсий. С другой стороны, данная ситуация однозначно выходит за рамки нормальности. И пока сложно сказать, как она могла отразиться на самом индийце. Продвигаюсь еще на 1 метр. Идти все тяжелее, сила давит со всех сторон, прогибая мою защиту и пытаясь ворваться внутрь. Откуда в нем столько? У Бабура не должно быть настолько мощной тонкой части разума. Иначе я бы это сразу почувствовал. Можно пропустить мимо себя относительно слабого одаренного, но нельзя пройти мимо сверкающей сверхновой. Тем более я долгое время находился рядом с ним. Стоп, замерев на месте, едва ли не принюхиваюсь. Знакомый оттенок, запах твари, очень слабый, на самой грани осознания, но он есть. Первая мысль, монстр получил контроль над индийцем, но будь это так, сейчас бы все воняло тварью, тогда как я различаю лишь слабый оттенок ее запаха. Пробую набросать хотя бы еще одну версию, но спотыкаюсь об очевидный факт недостатка информации. Ладно, раз данных нет, значит их стоит добыть. Прилагаю усилия, чтобы еще немного продвинуться вперед. Делаю еще один шаг. До кровати Бабура остается какой-то метр. Преодолею его и наконец появится возможность оценить ситуацию. При тактильном контакте я наконец доберусь до его сознания. Как минимум, получится выяснить, жив вообще индиец или нет, а заодно и прояснить момент с источником силы. Собираюсь силами, чтобы сделать последний рывок, когда Бабур внезапно выпрямляется. Просто садится в кровати, потянув за собой многочисленные провода и пару капельниц. Лицо каменное, руку опущены вниз, но вот глаза живые, наполнены страхом и безумием. Я даже толком не успеваю среагировать, как тот поворачивает голову, смотря прямо на меня, и внезапно дергается вперед. Слышу, как за спиной трещит стена. С потолка сыпятся то ли куски штукатурки, то ли бетонная крошка. А индиец вытягивает руку, касаясь моего плеча. В следующий момент мир вокруг как будто исчезает. Я проваливаюсь в никуда. Сверкающие всполохами, громадное белое облако, состоящее из сотен воронок и наполненное силой. Паника, шок, страх, непонимание. Этот убойный коктейль на несколько секунд полностью захлестывает сознание, вводя его в полный ступор. Наконец давлю чувства и возвращаю себе контроль. Я жив и наблюдаю за потоками силы вокруг. Значит, все еще в порядке. Конечно, если Бабур не расщепил, к херам, всю Индию на атомы, а мой разум не застрял тут в таком виде навечно. Смотреть на ситуацию под таким углом мне совсем не хочется, поэтому стараюсь оценить происходящее и понять, что собственно творится. Первое впечатление, я нахожусь в бурлящем океане силы, который полностью хаотичен и рвется наружу. Но постепенно приходит понимание, что верен только последний пункт. Да, энергия пытается отыскать выход, но она отнюдь не хаотична, а вокруг меня совсем не океан, скорее уж бурная река, у которой есть вполне четкое направление. Тут же появляется и догадка по поводу того, где именно я нахожусь. Это тонкая часть разума Бабура. Парень стал связующим звеном между каким-то мощным источником силы. На момент замявшись, все же заканчиваю мысль словами и нашим миром. Формулировка мне откровенно не нравится, так как предполагает контакт с чем-то, находящимся за барьером, а единственное могучее существо, которое является крайне могущественным и точно там находится, это тварь. Но и другие предположения у меня нет. Сложно представить, что где-то на планете может находиться источник подобной мощи, на который никто не обратил внимания. Теория порождает массу вопросов, но пока я пытаюсь лишь подтвердить ее, либо опровергнуть, все зависит от результатов. Не знаю, как со стороны выглядит осколок моего сознания, выступающий в качестве своего рода аватара, но как быстро выясняется, он способен перемещаться. Вот и отлично. Скольжу между полыхающими воронками и пульсирующими сгустком, пытаясь добраться до места, откуда они все появляются. Впервые вижу такую структуру тонкого плана. Хотя, с другой стороны, это логично. Если Бабур изначально не был одаренным, то все, что я вижу рядом, сформировалось искусственным образом. В какой-то момент замираю на месте, озираюсь по сторонам, если это слово допустимо использовать в такой ситуации. Как мне кажется, я миновал уже приличное расстояние, но поток все никак не заканчивается. Более того, я даже не могу рассмотреть места, где он начинается. Да, внутри тонкой части разума может быть спрятано многое. При желании, там можно отстроить целую вселенную, по которой получится блуждать веками. Но Бабур ничему не обучался, а значит и не мог выстроить внутри себя подобной структуры. И если прикинуть, что где-то в его сознании находится пробоина, ведущая за барьер, то возникает весьма забавная перспектива оказаться там самому. Проскользнуть через сознание индийца за пределы планеты. Интересно, я сейчас тут полностью, в том плане, что ядро тонкой части разума целиком переместилось в сознание бывшего шофера. Или раскололось надвое и вторая половинка сейчас медленно охреневает от происходящего, а то и вовсе не понимает, что происходит. Пытаюсь отыскать нить, которая связывала бы меня с собственной оболочкой. Ничего не обнаружив, слегка теряюсь. Как так, выходит, я не могу вернуться и заперт тут? Или весь вопрос в том, чтобы использовать более тонкий тип силы? Переключаюсь на другой уровень восприятия. Проделываю это действие автоматически, не задумываясь о том, где я нахожусь и что происходит. Суть произошедшего доходит до меня только спустя пару секунд. Раз я смог провернуть такое, да значит доступны и все остальные опции. Концентрируюсь. Разбрасываю во все стороны тонкие щупы, исследуя пространство. На это уходит какое-то время, но в конце концов, я получаю результат. Стоит признать, весьма обескураживающий. Во-первых, вокруг меня плотная оболочка, которая точно сформирована не самим Бабуром. Защитный слой выглядит так, как будто образовался естественным образом, но индиец на такое не способен. К тому же сейчас это гребаный монолит, об который неустанно бьется поступающая извне сила. Скорее всего, защита стала такой уже после того, как я оказался внутри, иначе мой разум не проскользнул бы сюда ни в каком виде. Во-вторых, я нащупываю горловину, из которой хлещет та самая сила, что пытается пробить во внешний мир. Я совсем рядом с ней, в весьма опасной близости. В-третьих, я пробую управлять бурлящей рядом силой, и это неожиданно получается. Сложно, проблематично и требует полной сосредоточенности. Но я все же могу с ней управляться, что открывает немало вариантов для разрешения ситуации. Первым делом запускаю пару исследовательских щупов в ту самую горловину, откуда прут потоки энергии. Но не чувствую ничего, кроме голой силы. Если твари имеют ко всему происходящему отношение, то весьма опосредованное. И это говорит не только о безопасности Бабура с данной точки зрения. Как там выразилась Алейна, нельзя убраться из мира, если тварь еще цела, и нельзя попасть в мир, если она уже уничтожена. Вроде бы женщина использовала похожую формулировку. Не уверен на 100%, но как мне кажется, она заблуждалась. Или откровенно лгала. Безусловно, еще предстоит разобраться в том, откуда взялась эта сила и кому она принадлежит. Но в теории, ее наличие дает шанс прорваться в мой старый мир и растереть в кровавый порошок всех тех ублюдков, о чьей смерти я давно мечтаю. Волевым усилием останавливаю свернувшие не туда мысли. Для начала стоит выжить, а уже потом строить какие-то далеко идущие планы. Концентрируюсь, полностью избавившись от размышлений, после чего тянусь к одному из сгустков силы, что находится рядом. Обхватываю его щупами, разрываю на части, впитываю. Повторяю процедуру еще с парой десятков таких же, постепенно нацеливаясь на все более крупные объекты. Следующий этап – отплываю в условный центр пространства, внутри которого нахожусь и формирую что-то вроде его завихрения. Я не смогу взять под контроль ту мощь, что находится здесь, но зато способен задать ее траекторию движения. По крайней мере, надеюсь на это. Через какое-то время вокруг формируется настоящий водоворот из бурлящей силы. Разгоняю его, постепенно придавая все большее ускорение. Когда скорость становится, на мой взгляд, вполне приемлемой, меняю угол движения потока, направляя его прямо в горловину. Опасаюсь, что инерции окажется недостаточно, но в реальности ее хватает с головой. Бурный поток сталкивается со сгустками силы, что появляются в пробоине, увлекая их за собой наружу. Как только основная масса энергии оказывается за пределами этого изолированного пространства, приступаю ко второму этапу, в котором уверен еще меньше, чем в первом, запечатываю дыру. Буквально, ставлю на нее громадную заплатку, пытаясь придать ей такую же структуру, как той броне, что до сих пор прикрывает меня от внешнего мира. Настолько концентрируюсь на задаче, что не сразу замечаю происходящих вокруг перемен. А когда понимаю, что происходит нечто непонятное, успеваю лишь переключить внимание на ту самую стену, которой пытался подражать, после чего сознание стремительно затухает. Затекшие мышцы, головная боль и странное ощущение, как будто внутри что-то поменялось. А еще я ничего не чувствую. Хотя рядом точно кто-то есть, я хорошо слышу дыхание. Ладно, хер с этим. Управление силой восстановится. Ключевой момент, что я вернулся в тело, или остался в оболочке Бабура, тоже на самом деле, вариант, хотя и подразумевает некоторые проблемы с прадедом. Тя, очнулся, ты помнишь себя, от памяти вообще что-то осталось, эй, ты меня слышишь? Чуть поворачиваю голову и вижу в полутьме смутно знакомое женское лицо. Кто она такая, и почему спрашивает меня о памяти? Глава 9. Разглядывая женщину, пытаюсь понять, откуда я ее знаю и кто это вообще такая. Странно, что я не помню ее лица. Судя по тьме, которую разгоняет слабый свет, попадающий в помещение через стеклянную дверь, сейчас ночь. Сомневаюсь, что ко мне пустили бы незнакомку. Да и вообще, я ведь должен быть на военной базе. Разве нет? И ловлю себя на мысли, что не могу построить продолжение фразы. Понимаю, что оно должно иметь место быть, но сознание отказывается выдавать какую-то информацию из памяти, как будто ее и нет. Да, я был на военной базе и потом оказался в сознании Бабура, индийца, который, да вашу же мать, кем он был, почему я полез внутрь его разума, как все это получилось. Прикрыв глаза, ныряю в чертог, концентрируюсь, и понимаю, что структура тонкой части моего разума изрядно перемешана, вернее не так, она изменена. Подверглась внешнему воздействию и сейчас выглядит совсем не так, как должна. Оцениваю масштаб повреждений. Судя по всему, изменения затронули только часть памяти и некоторые из функциональных блоков. С научной точки зрения, речь идет об изменении состояния модулей разума. Грубо говоря, они мутировали. На момент представляю, что произошло бы, охвати изменения мое сознание полностью и понимаю, что о таком сейчас лучше не думать. В лучшем случае, я бы забыл все, что знал и лишился способностей одаренного, либо они приобрели совсем иной характер. Только вот вернуть себе воспоминания я бы не смог, по той простой причине, что не знал бы, как это делается, да и чертог тоже оказался бы разрушенным. Сосредотачиваюсь на работе с одним из блоков памяти, пытаясь откатить его в прежнее состояние, а заодно и вернуть свою память. Если говорить грубо, сейчас клетки тонкой части моего сознания стали другими, но при этом они должны сохранять всю записанную в них информацию. Времени уходит немало, но в конце концов у меня получается. Разум получает доступ к восстановленной порции воспоминаний, а я перехожу к следующему блоку. Так, поочередно работаю со всеми поврежденными местами, приводя себя в порядок. К моменту, когда заканчиваю, память полностью функционирует, а я прекрасно чувствую отклики сознаний, включая Солвиц, через ментальную броню которой просачивается легкое беспокойство. Менталистка должна прекрасно понимать, чем именно я сейчас занимаюсь, но, видимо, отнюдь не уверена, что попытка завершится успехом. Закончив, выныриваю обратно в реальный мир. Подняв веки, поворачиваю голову, найдя взглядом Анну. Та сразу подается вперед. «Получилось, ты же работал с разумом», слегка усмехаюсь, наблюдая за встревоженной женщиной. Не ожидал, что она будет всерьез из-за меня переживать. Да, что случилось на базе, и где я вообще нахожусь, что это за место? Та машинально оглядывается на дверь и ненадолго заминается, наконец начинает говорить. На базе произошел определенный инцидент, из-за которого тебя эвакуировали сюда. Бабур тоже тут, только в другом крыле госпиталя. Остальные отдыхают, не все успели сбежать, когда все началось, а та синеволосая девчонка вовсе пыталась подобраться к тебе, чудом осталась жива. Мгновение молчу, переваривая информацию. Успели сбежать от чего? На момент, когда я вошел в контакт с индийцем, газ уже должен был выветриться. Там случилось что-то еще, или все дело в Бабуре? Я ведь вроде закупорил пробоину в его разуме и вернул все на свои места. Конечно, если какой-то из блоков моей памяти не стерся полностью. О чем ты говоришь? Что именно произошло на базе? Чувствую легкое удивление, исходящее от Солвиц. Странно, раньше я не мог ощущать эмоции менталистки, если она сама этого не позволяла. Защита ее разума всегда была достаточно мощной. А что ты сам помнишь, как это ощущалось? Поморщившись, снова прохожусь по закоулкам собственной памяти. Даже повторно заныриваю в чертог, чтобы проверить все досконально. Не обнаружив никакой информации, возвращаюсь обратно. Все же меня затянуло в процесс целиком, а не разбило на два осколка. Другой вариант, какая-то часть моего разума, оставшаяся автономной, сгинула в том замесе. Сканирую окружающее нас пространство. Внезапно для себя обнаруживаю следящее устройство. Замаскированный под муху артефакт, вроде бы сделанный из какого-то камня. Решив рассмотреть его позже, пока просто блокирую. Проверив все еще раз, начинаю объяснять. Меня затянуло в сознание Бабура, где оказалась пробоина, ведущая за пределы барьера. По крайней мере, мне так кажется. Я оказался заперт там, поэтому пришлось заделать дыру. Когда это наконец вышло, сознание отключилось. Анна внезапно усмехается, наклоняется ближе ко мне. В сознании Бабура, то есть ты все это время считал, что находишься внутри разума индийца? Думаешь, он смог бы вместить такой объем силы? Сама постановка вопроса подразумевает, что верным ответом будет отрицание. С другой стороны, я вроде бы работал не с таким глобальным объемом энергии. Хотя, стоит признать, точно его оценить в тех обстоятельствах было весьма сложно. Приподнимаюсь на кровати, убедившись, что тело пусть и чувствует себя дискомфортно, но вполне слушается, усаживаюсь на нее, поджав под себя ноги, смотрю на Солвиц. Рассказывай, что случилось и где был мой разум. Она снова разжимает губы в усмешке, покачивает головой. Сама я видела только видеозаписи, но выглядело все это весьма внушительно. На секунду останавливается, сделав короткую паузу, после чего продолжает. Первое и очень короткое видео сделано камерой одного из погибших военных. Видно, как Бабур касается тебя, после чего электроника выходит из строя. Следующая запись сделана камерой в коридоре. Она зафиксировала, как медленно распадаются в пыль стены комнаты. Это произошло спустя 3 секунды после контакта. Еще через 20, рухнуло все здание. А спустя где-то 3 минуты, в руины превратилась вся база. Гребанное сучье дерьмо. То есть я вовсе не копался в сознании индийца, разбираясь с его небольшой проблемой, а выступил в качестве катализатора процесса. Сам же его правдой остановил, но что-то мне подсказывает, без контакта с моим разумом, прорыв не стал бы настолько глобальным. Выдохнув, уточняю. А дальше, когда все остановилось, преподавательница едва слышно цокает языком. Зона поражения продолжала расползаться еще около 3 часов, скорость постепенно снижалась, но в случае продолжения процесса, он неминуемо бы уничтожил ближайшие населенные пункты, а потом, скорее всего, добрался бы до Дели. Кашлянув, проясняю еще один момент, и военные ничего не пытались сделать, вот теперь от нее веет легкой мрачностью. О, они пробовали. Через 35 минут после начала процесса, к базе отправили звено дронов огневой поддержки. Хотели визуально оценить ситуацию и при наличии возможности уничтожить цель, то есть вас с Бабуром. Техника отказала и рухнула, не долетев 500 метров до периметра. Тогда они пошли другим путем и запустили крылатую ракету, наведя ее точно по координатам здания. Та тоже вышла из строя, даже не взорвавшись. За дверью кто-то проходит и женщина на момент замолкает. Покосившись в сторону выхода, пару секунд ждет, после чего продолжает излагать. Тогда индийцы решили, что все дело в электронике, и недолго думая, подогнали дивизион самоходных орудий. Подумали, что обычные снаряды, в силу их примитивности, должны поразить цель. Как ты догадываешься, этот подход снова не сработал. Ну а к моменту, когда они обсуждали совсем радикальные варианты, вроде отправки вперед штурмового отряда одаренных, которые заключили контракт с армией в обмен на освобождение от тюремного заключения, все закончилось. Забавно. Выходит, я оперировал не относительно небольшим объемом силы, который находился внутри сознания Бабура, а колоссальной мощью, что расползалось по всей округе, еще и прикрывая эпицентр от поражения любыми стандартными средствами. Как это выглядело? Я понимаю, что все здания рухнули. Но что именно с ними произошло? Насколько затронуло грунт, если распространение шло в форме сферы, то на месте базы сейчас должен быть идеально ровный кратер. Салвиц трясет головой и, глянув на меня, разжимает губы в усмешке. Ты только что закрыл прорыв за барьер, который мог уничтожить этот мир, и первым вступил в контакт с силой, чья природа никому не известна. А все, что тебя интересует, это формат воздействия и геометрическая модель формирования зоны поражения. Ты серьезно, Тя? На самом деле, меня куда больше занимает вопрос информированности Алейны. Как много она знает про ту мощь, что скрывается там, за барьером? Насколько глубоко погружена в это? Ставила ли с ней эксперименты? Грубо говоря, лгала она мне целенаправленно или добросовестно заблуждалась? Вопросов у меня много, но для начала хотелось бы понять, как эта штука воздействует на окружающий мир и что с ее помощью можно провернуть, а потом разобраться в том, каким образом у Бабура появился канал связи, ведущий за пределы барьера. Для того, чтобы его пробить, нужна прорва силы и подготовленный концепт. Вижу, как она слегка морщится. Не совсем понимаю, что такое концепт, но если ты так называешь технику, то предположу, что она действительно необходима. А что до силы? Вспомни себя в аэропорту. Ты использовал свои возможности не слишком тонко, но поток выплескиваемой мощи должен был зашкаливать. К тому же рядом были умирающие одаренные. Плюс, безумная концентрация эмоций. Неизвестно, как это повлияло на формирование пробоины. Пока даже непонятно, с чем именно мы столкнулись. Угу. Вот этот простенький факт меня и напрягает. Тварь – это гребаный монстр, мечтающий сожрать все, до чего дотянется. Вернее, всех, до кого дотянется. Но наличие за барьером еще одного источника силы намекает на существование какого-то другого относительно разумного организма. Не может же она просто течь через пространство. В таком случае, одаренные бы не смогли путешествовать между мирами. А как я теперь знаю, такие случаи не сказать, чтобы редкость. Будь все пространство за барьером заполнено подобной силой, в лучшем случае, люди бы попадали в новое место абсолютно искалеченными иными. Ну а мысль о том, что где-то там есть, как минимум еще одно существо, по своей мощи схожие с тварью, заставляет здорово напрячься. К тому же я пока абсолютно не понимаю, как у Бабура вышло пробить барьер. Да, он прикоснулся ко мне в самый неподходящий момент. Скорее всего, получил удар по своему сознанию и впитал какую-то часть ревущей на тот момент внутри меня силы. Но как, вашу мать, его разум оказался связан с барьером? Не понимаю. Это мало что объясняет. Если быть точным, то совсем ничего. Бабура накрыла спонтанным и неконтролируемым выбросом силы, тут я согласен, но с какого хера это повлияло на барьер? Для такого нужно целенаправленное воздействие, причем подготовленное. Несколько мгновений Салвиц молчит, потом пожимает плечами. Конечно, я не специалист по проделыванию дыр в стенах между мирами, но разве воздействовать на барьер можно только с одной стороны? Интересная мысль, и отчасти логичная. Если допустить, что существует условная тварь номер два, то стоит предположить ее способность к осознанным действиям. В теории, она действительно могла воспользоваться удобным моментом и добраться до сознания индийца. Правда, в этой теории присутствует сразу целая пачка обширных пробелов. Самый очевидный – непонятно, ради чего ей просто закачивать сюда голую силу. Выжечь планету, уничтожить человечество, или переформатировать мир в свою собственную среду обитания. Плюс, я не совсем понимаю, какое именно условие было соблюдено в этом гребаном аэропорту. Как мне кажется, в истории Земли хватало моментов, когда уровень используемой силы был куда больше. Но почему-то, канал связи был установлен именно сейчас. Единственное, что приходит на ум, частицы твари, которые оказались вплетены в структуры тонкой части моего разума. Это могло бы многое объяснить, но с другой стороны, тут как минимум два иномерца, которые тоже должны были контактировать с монстром, и какой-то критичной разницы между нами нет. Вроде бы, качнув головой, бросаю взгляд на Салвиц, которая все еще ждет ответа. Такая теория порождает еще больше разнообразных вопросов. А что, кстати, с самим Бабуром? Он пришел в себя? Менталистка протяжно вздыхает. Насколько я знаю, пока еще нет. Вас обнаружили посреди крошки, в которую превратилось здание, и доставили сюда. Оба целы и формально здоровы, но возвращаться в сознание никто из вас не спешил. Впрочем, если ты пришел в себя, то возможно индиец тоже очнулся. Вот вроде и отвечает на вопрос, но при этом не выдает той самой информации, которую я подразумевал. Приходится уточнить напрямую. Ты проверяла его разум? Что с ним? На этот раз молчит куда дольше. Наконец решается. Я несколько раз проверила комнату на прослушивающее устройство и ничего не нашла. Но это не значит, что их нет. Уверен, что хочешь это обсуждать. Стоп, в каком смысле нет? Та муха до сих пор сидит на гребаной стене. Ничего не слышит, не видит и не фиксирует, но остается на месте. Прикрыв глаза, отправляюсь в чертог, использую разницу в течение времени, чтобы еще раз детально проверить помещение. Возвращаюсь обратно. Вообще-то здесь есть, как минимум один мобильный артефакт, используемый для прослушки. Каменная муха на стене, но я изолировал ее с самого начала разговора. Других устройств пока не вижу. Чувствую, как от Сэлвицы сходит волна настоящего негодования. Момент неподвижно сидит на месте. Видимо, снова сканирует палату. Потом не выдерживает и крутит головой по сторонам. Где именно? Можешь указать направление? Поднимаю руку, показывая пальцем на часть стены, где находится муха, и женщина прикусывает губу. Секунд 30 пялится туда, а потом снова поворачивается ко мне. Не понимаю. Я не вижу ни артефакта, ни твоего выставленного блокиратора. Абсолютно ничего. Теперь я тоже не совсем врубаюсь. Сэлвиц, менталист 4-й категории, Квартус. Не самый высокий уровень силы, но при этом ее точно не назвать слабой. Раз я увидел эту сучью муху, то она тоже должна была ее распознать. Почему женщина ее не видит? Переключаю внимание на артефакт, используемый для слежения. Присматриваюсь, анализирую, изучаю. На первый взгляд ничего необычного. Да, изготавливать такую штуку из цельного куска камня, а потом придавать гибкости нужные свойства при помощи техники одаренных, это в какой-то степени извращение. Но тут речь скорее о личных вкусах и предпочтениях, чем функционале. В конце концов, у того же секса, концепция тоже одинакова. Член попадает в одну из дырок женщины, и оба партнера получают удовольствие. Но вот антураж всем нравится разный. От ванильной нежности до траха в бандаже или под водой. Тут то же самое. Из чего не изготовь артефакт, суть у него все равно будет такой же. До меня доходит только спустя какое-то время, когда я уже третий раз присматриваюсь к сучьей мухе, пытаясь понять, что с ней не так. Отблеск той самой силы, что рвалась в этот мир из-за барьера. Вот что отличает этот артефакт от всех остальных. И видимо по этой же причине его не видит Сэлвиц, зато смог обнаружить я. Стоп. Какого хера? С трудом удерживаюсь от того, чтобы вскочить на ноги и начать мерить палату шагами. Кто-то использовал именно эту силу, чтобы вести за мной наблюдение. И единственный вариант, который приходит в голову, Алейна. Это объясняет отсутствие поблизости менталистов и групп наружки. Живые люди – это фактор риска. А вот каменная муха, которую я не могу обнаружить, гарантия успеха. Выходит, эта гребаная сука лгала мне. С высокой долей вероятности, абсолютно обо всем, от путешествий между мирами до своей собственной истории. Открываю рот, чтобы выдать краткую версию истории Сэлвиц, но тут же чувствую отклик нового сознания, вернее, сразу доброго десятка. Первое, что фиксирует мой разум, отпечаток той самой силы, которая применялась при изготовлении артефакта. Ну а второй момент вполне очевиден, половина поднимающихся на этаж людей – являются одаренными, и абсолютно все из этой компании готовы убивать. Глава X. Быстро вскакиваю на ноги и сразу же ловлю на себе удивленный взгляд Сэлвиц. Сначала не понимаю, какого хера она сама сидит на стуле, а потом до меня доходит, она же не чувствует ни одного из ублюдков, что поднимаются наверх. Они прикрыты точно так же, как сучья муха на стене. Сюда поднимается группа ликвидаций. Где остальные? Вот теперь менталистка одним движением оказывается на ногах. Сразу же разворачивается к двери. Бабур в другом крыле. А девушки в комнате отдыха персонала, метрах в 30 отсюда. Уже неплохо. Остается только решить вопрос с транспортировкой. И каким-то образом выбраться отсюда. За мной. Скомандовав, забираю телефон и шагаю к двери, распахивая ее. Когда выходим в коридор, слышу задумчивый голос Анны. Почему я их не чувствую? А ты видишь, такой же фокус, как с той мухой на стене. Мне вот куда больше интересно, с какого хера военный госпиталь, куда привезли пару особо опасных пациентов, настолько плохо охраняется. Сомневаюсь, что сети Алины настолько плотно окутывают армию, что вся местная безопасность состоит из ее людей. Разве что нас специально отвезли на объект, находящийся под ее контролем. Быстро шагая вперед, сканирую окружающее пространство. Пациенты, дежурные медсестры, в край вымотанный врач, оставшийся на вторую смену подряд и сейчас мечтающий о двух вещах: холодном пиве и женских губах на своем члене. Одинокий охранник, переживающий из-за завтрашнего свидания. Стоп, что за херня происходит? Почему я слышу их гребаные мысли? Это же просто сканирование, оно должно только демонстрировать эмоции, а не давать тебе настолько глубокий доступ к каждому, отдельно взятому разуму. Добравшись до комнаты отдыха, где ощущаются сознания девушек и Давдена, рывком открываю дверь и сразу сталкиваюсь с взглядом подполковника, который моментально становится тоскливо-печальным. Что на этот раз, судя по интонации, безопасник ни на секунду не сомневается, что нас ждет очередные неприятности. И стоит отметить, он полностью прав. Сюда поднимается группа зачистки, чтобы всех нас убить. Сваливаем. Офицер тяжело вздыхает и бросает взгляд на Салвиц. Возвращает его на меня. Иногда мне кажется, что ты будешь в безопасности, только когда создашь свое собственное государство. Отступаю назад, освобождая дверной проем и глядя на него, усмехаюсь. Мысль на самом деле неплохая, да и глава безопасности у меня уже есть. Тот покидает комнату, останавливаясь рядом со мной и внезапно растягивает губы во вполне искренней улыбке. На твоем месте я бы не рисковал. Глава безопасности, который не прочь прикончить правителя, это так себе затея. Смотря, как Айла пытается разбудить Ранну, тянусь к разуму синеволосой, выдергивая ее из состояния сна. После чего поворачиваюсь к офицеру и тоже изображаю на своем лице улыбку. Так я же тебе мозги перепрошью, чтобы мысли то были, а вот рука не поднималась. Давден сразу же мрачнеет, а оглядывающийся по сторонам Салвиц чуть нервно интересуется. Бабура, ты тоже собираешься забрать, и куда вообще дальше? Первым на ум приходит сухонький вьетнамец, который в теории может прикрыть и от первой службы, но я сразу же отбрасываю эту мысль в сторону. Хватит бегать и прятаться за чужими спинами, пытаясь интегрироваться то в одну, то в другую структуру. Достало. Возможно, подполковник не так уже не прав, стоит озаботиться своим собственным государством, или хотя бы собственной армией, чтобы ни у одного выродка этого мира даже мысли не появилось ко мне подобраться. От Анны исходит волна легкой нервозности, женщина однозначно испытывает дискомфорт. Понимаю. Хреново, когда сталкиваешься с противником, которого не можешь распознать привычными средствами. Вылетевшая из комнаты Ранна бросается на меня, обвивая шею руками. Машинально обхватываю ее талию ладонями, но сразу же отстраняю девушку. Все потом, сначала надо разобраться с этими ублюдками. Та непонимающе морщится, а я киваю на Салвиц, мол, менталистка сейчас все объяснит. Судя по тому, как синеволосая кривит лицо, идея пообщаться с Анной ей не слишком нравится, но иного источника информации сейчас нет. Сам же я отступаю к стене и усаживаюсь на стоящую около нее каталку. Прислоняюсь спиной к холодному бетону и, прикрыв глаза, ныряю в чертог. Сейчас бы взглянуть под микроскопом на тонкую часть своего разума и понять, что именно там поменялось. Но на это сейчас абсолютно нет времени. Накрываю своим полем внимания весь госпиталь, а заодно и прилегающую территорию. Чувствую разумы сотен людей. Персонал, пациенты, водители, которые пьют кофе на первом этаже, жители пары прилегающих к объекту жилых домов, расположенных недалеко от окружающей госпиталь стены. Неплохо, я бы даже сказал, хорошо, более чем достаточно материала, с которым можно работать. Оцениваю тех, кого отправили меня убивать. Ровно 14 человек, которые разбиты на 4 группы. Две поднимаются в лифтах, которые должны появиться справа и слева от нас, как раз на постах дежурных медсестер, в каждой по двое одаренных, плюс по паре обычных бойцов. Еще две смешанные пары поднимаются по лестницам, видимо, блокируя таким способом альтернативный спуск на первый этаж. И, наконец, еще двое остаются в холле, то ли для перестраховки, то ли для того, чтобы дать знать штабу о неприятностях, если операция вдруг провалится. Хотя, последнее маловероятно, эти парни должны знать, по чью именно душу пришли, и понимать, что если я смогу разобраться с теми, кто поднимается на этот этаж, то без проблем прикончу и тех двоих внизу. И одаренные, и обычные люди, прикрыты мощными артефактами. Новые способности значительно улучшают тонкость моего восприятия и, возможно, влияют на что-то еще, но пока непонятно, насколько изменился потолок силы. Не факт, что он вообще сдвинулся с места. А если отталкиваться от моих старых возможностей, то пробить ментальную защиту этих парней будет крайне непросто. Сначала решаю попробовать более простые методы. Устанавливаю контроль над всем персоналом этажа. Как итог, когда противник почти синхронно вываливается из лифтов, их немедленно атакуют. Одну группу, охранник и две дежурные медсестры, а вторую доктор вооруженный скальпелем и опять же, две работницы госпиталя. Рассчитываю на фактор внезапности, но он не срабатывает. Пули, выпущенные охранником, банально виснут в воздухе, после чего осыпаются на пол, а остальные даже не успевают добраться до цели, какая-то секунда и все мои бойцы разлетаются в разные стороны сломанными куклами, оседая на пол. Внутренне рыкнув, концентрируюсь. Ладно, вы сами напросились, ублюдки. В прошлый раз это закончилось тем, что Бабур стал живым порталом для неизвестной мне силы из-за грани, но сейчас у меня имеется полностью законченный чертог, да и уровень возможностей несколько вырос. Снова прокручиваю в голове воспоминания старого мира, переключаюсь на этот, а следом вбиваю в свою же голову мысль о том, что я все-таки смогу вернуться, оказаться рядом с Бартисом. Загляну ему в глаза, перед тем, как отправлю на тот свет. Совсем недавно это казалось невероятным, и все благодаря блядской Алине. Не удивлюсь, если она использовала артефакты для давления на мой разум и большей убедительности. Раз я не мог отследить ее каменную муху, то и мягкое влияние тоже мог запросто упустить. Другая природа силы, простой одаренный никак не сможет ее распознать. Ненавижу. Как же я, мать вашу, ненавижу всех этих ублюдков. Алину, Бартиса, всех предателей скопом, всех тварей, что когда-то улыбались в лицо и хлопали по плечу, а за спиной шептались, распространяя омерзительные слухи. Всех, кто разом забыл о моем существовании, как только стало понятно, что тридцатки никак не удержатся. Да и вообще, какая это тридцатка, если больше половины мастеров уже мертвы? Гнев концентрируется внутри меня, собирается туго сжатой пружиной, которую едва получается сдерживать, а потом я разворачиваю ее, целенаправленно обрушиваю на тех выродков в черной экипировке, что прямо сейчас продвигаются вперед по коридорам, намереваясь добраться до меня и убить. Я даже не успеваю придать форму своим действиям. По сути, это сырая сила в ее чистом виде. Сдавливаю их ментальную броню, сжимаю так, что она идет волнами и корежится. Преобразовываю часть своей мощи, все-таки придавая ей форму. Добавляю к давлению удары сотен раскаленных игл, что вонзаются в их защиту. Первым не выдерживает артефакт одного из солдат поддержки. Искусственно сформированная защита лопается, разлетаясь ошметками, и моя сила пронизывает разум бойца. Воспоминания хлещут потоком, и я укладываю их в чертог, чтобы отсмотреть потом. В теории это можно сделать и сейчас, я в состоянии выделить часть своих ресурсов, распараллелить сознание и проанализировать данные, но боюсь сбить концентрацию. Когда понимаю, о чем только что подумал, приходит осознание простого факта, уровень моей силы все же вырос, причем, более чем значительно. Разделение разума на несколько автономных компонентов, фокус, который доступен старшим подмастерьям, я бы даже сказал, только самым талантливым из их числа. Солдат двигается вдоль стены коридора, выставив ствол автомата и прикрывая остальных. Еще один такой же боец идет справа от него, а вот двое одаренных держатся за их спиной. Пытаться развернуть его, чтобы открыть огонь, бесполезно. Прикончит раньше, чем парень сделает оборот. Поэтому поступаю иначе. Даю приказ остановиться и подать сигнал о том, что заметил впереди движение. Потом достать из разгрузки ручную гранату, выдернуть чеку, разжав пальцы выждать, и внезапно бросить назад. Уши глухо фиксируют грохот взрыва. Сознание самого солдата сразу же гаснет, равно как и его напарника. Вот оба одаренных живы, у них артефакты физической защиты оказались куда мощнее. Впрочем, почти сразу меняю взгляд на ситуацию. Возможно, их прикрытие и было более сильным, но того одаренного, что был ближе к гранате, взрыв все же достал. Хорошо чувствую излучаемую им боль. Пользуясь моментом, обрушиваюсь на его разум и почти сразу вскрываю его. Бесцеремонно вламываюсь внутрь. Выжигаю то, что делает его разумным человеком. Какие-то доли секунды, и от вражеского бойца остается только пустая оболочка. Глядя его глазами на склонившегося напарника, который достает из кармашка на тактическом поясе какой-то медицинский артефакт, внутренне усмехаюсь. Использовать силу в его нынешнем состоянии невозможно, я спалил все, включая ядро тонкой части разума, но взятый под контроль ублюдок в такой же экипировке, что и солдаты. с той лишь разницей, что в его случае отсутствует автомат. Кладу пальцы его руки на рукоять ножа, а уже в следующее мгновение всаживаю лезвие в глотку напарника. Проворачиваю. К такому его артефакты оказались не готовы. Атака при максимально тесном контакте, да еще со стороны союзника. Не уверен, какие именно настройки вкладывала в них Алейна, но даже я понимаю, что сложно заставить такую хреновину и пули останавливать, и от обычного удара ножом прикрывать. Как ни крути, второе куда сложнее распознать, как атаку. Уловив гаснущее сознание второго одаренного, заставляю оболочку вытащить пистолет и пустить пулю себе в голову. Ни к чему оставлять свидетельство моих методов работы. Переключаюсь на вторую группу, которая хоть и замедлилась из-за моего давления, но продвигается вперед. По разуму неожиданно прокатывается волна тепла, вот и тонкие вибрации от убийства двух одаренных. Концентрируюсь на солдатах сопровождения и через несколько мгновений их разумы практически одновременно поддаются. Повторяю фокус, сигнал об остановке движения и две летящие назад гранаты. На этот раз все проходит даже удачнее, ранения получают оба одаренных. Вскрываю их сознание и яростно рву в клочья содержимое, наслаждаясь болью ублюдков. Что такое, сукины дети? Не нравится, когда вас вот так жестоко убивают? А мне, значит, все пришлось бы по душе. Так, возможно, я говорю это вслух, до конца не уверен. На разум уже начинают накатывать волны зашкаливающей агрессии. С одной стороны, это приводит к вспышкам силы, которые по своей мощи в разы превосходят мой средний уровень. Но с другой, значительно ухудшается мой самоконтроль. Теперь группы на лестницах. Кто является слабым звеном, я уже понимаю, так что сразу сосредотачиваюсь на ментальной защите бойцов сопровождения. Не знаю, за каким хером они вообще их отправили. Учитывая, с кем именно придется иметь дело, было бы логичнее сформировать штурмовую группу из одних одаренных. Один готов. Имитирую скольжение ноги по ступени, а потом просто падаю на идущего сзади одаренного. Прежде чем тот успевает что-то понять, взрывается зажатая между двумя телами граната, отправляя обоих на тот свет. Вот второй оказывается поумнее. Как только его солдат выкидывает непонятный фортель, сразу же пускает в ход силу, впечатывая парня в стену. Мгновение, и тот превращается в мешок мяса с переломанными костями и раздавленными внутренностями. Ладно, посмотрим, на что годится твоя собственная ментальная броня, ублюдок. Странно, но мне даже не приходится всерьез напрягаться. Стоит сосредоточиться, как защита цели разваливается надвое, и я вторгаюсь в разум очередного противника. На этот раз не спешу его убивать. Вместо этого вытаскиваю из памяти те части, что связаны с командованием этой операции и средствами связи. О том, кто дал отмашку атаковать нас, выяснить не выходит. Этот одаренный является обычным членом отряда. Как выясняется, их командир был в той группе, которую я уничтожил первой. Со связью везет больше, если не считать рации. У этого паренька есть с собой телефон для экстренной связи со штабом. Кто именно там ответит, и кто вообще стоит во главе, он не знает. Но точно знает, для чего именно требуется телефон. Достав его руками трубку, звоню. Объясняю, что, мол, старший офицер мертв, половина отряда полегла, но основные цели благополучно уничтожены. Все второстепенные тоже мертвы. Не сказать, что это даст большой выигрыш во времени. Если первая служба хотя бы немного знает свое дело, они все проверят и перепроверят, как только группа выйдет из здания. Но в нашем случае даже 10 минут форы уже неплохо. Докладываю то же самое по рации мужчине внизу. Закончив говорить, слышу его голос. Ты это ловко придумал, но не слишком умно, как по мне. Надо признать, ты вообще не слишком-то умен, мальчик. Мог бы спокойно жить и жить, а вместо этого ввязался вот в такое дерьмо. Менталист. Причем, явно неплохой, раз я не почувствовал его действий. Твою же, сука, мать. То есть, на базе он в теории тоже мог все это время быть. Да и по городу тоже вполне мог следовать за мной. С учетом артефактов Алейны, раньше я бы его не заметил. Не сдержавшись, использую голос подконтрольного одаренного, чтобы рявкнуть. Вы как будто слишком умны, сунулись в логово тигра, не прихватив с собой ружей. Уши взятого под контроль человека Алины улавливают тихий смех. Не самая плохая метафора, парень. Пожалуй, стоит ее запомнить. Только вот насчет ружей ты ошибаешься. Мы их захватили. А теперь извини, время для плана. Хмыкнув про себя, обрушиваю удар за ударом на его ментальную броню, но этот выродок защищен куда лучше остальных. Логично, его прикрывает не только артефакт, но и собственные способности. Беру под контроль персонал Холли, бросая его в атаку, но бесполезные идиоты дохнут, едва двинувшись с места. А вот в сознание его сопровождающего из числа обычных солдат, я пробиться не успеваю, слишком быстро они покидают здание. Стоп, а это что такое? Встревоженные сознания, мысли о смерти и убийствах, ощущение ответственности. Полиция, какого хера? Следом за обычными стражами правопорядка, чувствую разумы одаренных. Нет, пожалуй, это все же не полицейские. Скорее уж пожаловали безопасники. Еще несколько десятков сознаний. Сразу несколько групп подаренных. Подлетающие к зданию госпиталя вертолеты. Что они собрались делать? Бросить все это в бой? Согласен, нагрузка будет немаленькой, но я все равно перебью весь этот сброд. Атаковать мастера разума вне категории на такой позиции – безумие. Особенно, если вспомнить, что теперь мои способности несколько изменились. Новая пачка разумов. На этот раз почти одни одаренные. И если я верно понимаю, это военные. 16 человек, обладающих силой. Ни одного слабее пятой категории. Еще пара вертолетов. Итого их уже 5. Нахера столько? Думают, что я дам им выйти на позицию, откуда можно произвести прицельный снайперский выстрел. Или собрались бить по госпиталю ракетами. Автомобили подъезжают один за другим, а оттуда вываливаются как обычные люди, так и одаренные. Последних я насчитал не меньше 40, крайне серьезная сила. Пытаясь понять, как именно Алина хочет вынудить командование всей этой разносортицы, отдать приказ о моей ликвидации, и не сразу понимаю, что меня отвлекает какая-то странная вибрация. Чуть выждав, решаю на всякий случай вынырнуть из чертога, а оказавшись в реальности, понимаю, что это всего лишь телефон. Поморщившись, вытаскиваю его из кармана. Мгновение смотрю на неизвестный индийский номер, после чего клацаю по кнопке ответа и подношу аппарат к уху. Глава 11. Приложив телефон к уху, жду. Пару секунд на том конце провода молчат, потом слышится осторожный голос. Тя, тембр слегка искажен помехами. То ли такое херовое качество у связи, то ли рядом пытаются развернуть глушилки сигнала. Но я узнаю звонящего. Сайнго, руководитель Гуин Чайна, который не смог ничего сделать и просрал ситуацию. А кто же еще? Извини, но у меня нет времени. Разводить долгие хороводы с расшаркиванием и соблюдением этикета сейчас не хочется. Не тот настрой и совсем не те обстоятельства. На момент тот запинается, как будто ожидал несколько иной реакции. Или злится из-за выказанного неуважения. Потом все же начинает говорить. Я знаю, что у тебя сейчас сложная ситуация. Алина совсем слетела с катушек, но я могу помочь. Мои люди уже на подходе, вытащат тебя оттуда и переправят в защищенное место. Конечно, пока придется побыть там, но ты же и так собирался помочь нам из-за появления твари. Правильно, задрали. Сукины дети, гребаные сучьи выродки, заморочили мне голову, вбили мысль, что не смогу вернуться домой и оторвать головы всем, кого ненавижу, а теперь продолжают манипулировать. Не удивлюсь, если вьетнамец попросту договорился с Алиной и они хотят переложить меня из одной корзины в другую, чтобы был целее и не возмущался. Хер им в глотку и расплавленной меди в зад. Никакого больше сотрудничества на вторых ролях. Тем более я наконец почувствовал силу. А эти идиоты подгоняют сюда все новые группы одаренных. Когда закончу с ними, мои возможности возрастут, как минимум вдвое. Глубоко внутри звучит робкий голос, что от такого количества я могу и надорваться, как итог сдохнув в здании этого гребаного госпиталя или на его руинах. Но он почти сразу меркнет на фоне мощного рева той части разума, что требует мести и крови. Тя, ты еще здесь? Слышишь меня? Кривлю губы в ухмылке и решаю, что все-таки стоит ответить. Ты просрал, твари, свою организацию. Твой мир может развалиться на куски и погибнуть. А вместо того, чтобы консолидировать силы, вы с Алиной пытаетесь доиграть старую партию. Знаешь, я тут подумал и решил, что вы всем скопом можете идти нахер. Я убью Алину. А если встанешь на моем пути, то убью и тебя. Хочешь помочь? Не путайся под ногами. Он начинает что-то торопливо говорить в ответ, но я уже вырубаю телефон и убираю его в карман. Прохожусь взглядом по напряженным лицам остальных. Улыбаюсь. Мы выберемся отсюда. А вот те, кто пытается нас достать, нет. Вы, главное, не попадите под удары техниками и доживите до конца. Стоящий сбоку от девушек Давден вздыхает и скептически интересуется. А дальше? На нас нападает бывший работодатель, верно? Если я все верно расслышал, еще одного потенциального союзника ты только что пригрозил прикончить, если станет путаться под ногами. Ну вот убьешь ты тут всех, а потом, вопрос звучит с оттенком легкого фатализма. Да и эмоции офицер испытывает похожие, как будто уже смирился со своей участью, но ради проформы интересуется, в какую конкретно форму выльется ожидаемый им ужасный конец. Я думал, ты служишь стране и людям, а не отдельным личностям, майор, или забыл, что давал присягу. Те, о ком ты говоришь, проспали вторжение твари, и боюсь, этот мир на самом деле может быстро превратиться в труху. Все, что я собираюсь сделать, убить их, дав планете шанс выжить. Хмурится, судя по эмоциональному фону, злится, причем достаточно сильно. Присяга, я хорошо помню ее слова, только вот кому мне тут служить, если каждый первый погряз в коррупции, а за каждым вторым тянется вереница преступлений. Зачем? Усмехаюсь. Через три дома от госпиталя выгружается новая группа одаренных, а в небе появляется еще пара штурмовых вертолетов. Интересно, как они объяснят наличие такого количества техники и солдат на столичной окраине? Это же полноценная армейская операция в черте города. Собираюсь ответить Бжоши, но тут он неожиданно добавляет. И вообще-то, я уже давно стал подполковником. Смотря на него, растягиваю губы в ироничной ухмыке. Система гниет, но никто не мешает ее очистить, взять и навести порядок на планете. Тем более, иначе тварь все равно не победить. Вот теперь среди эмоций офицера появляется легкий интерес. Хочешь подмять под себя весь мир? Отрицательно покачиваю головой. Нахер мне ваш мир? Я соберу отряд, который будет способен выкосить всех врагов, а потом вернусь к себе. Возможно, оставив кого-то здесь, чтобы он разобрался с тварью. Чувствую бешеное изумление со стороны Сидни. Да и все остальные, если не считать Ранны, здорово удивлены. Взмахиваю рукой, остановив Фабию и Сидни, которые уже начинают что-то говорить. Потом, сейчас пора действовать. Перевожу взгляд на Ранну и озвучиваю инструкции. Найди помещение, где много металла. В идеале, цельнометаллические стены. Стащи туда все, что найдется, и выстрой щит. Сплошной, без разрывов. Удерживай его, и постарайся перехватывать ракеты до того, как они будут попадать в здание. Скорее всего, ничего подобного не произойдет, но тебе стоит быть готовой. Когда найдешь помещение, просто докатите меня туда. Глаза, пялящиеся на меня Сидни, расширяются, и она невольно поднимает глаза к потолку, что-то шепча себе под нос. Согласен, мысль о том, что по зданию, где ты находишься, в любой момент могут долбануть ракеты, это не слишком приятно. Сам же я возвращаюсь в исходную позицию, запрыгивая на каталку, и, прикрыв глаза, ныряю в чертог. Трачу какое-то время на концентрацию, за счет разных хронопотоков. В этом моменте у меня есть определенное преимущество. Решив, что уже готов, накрываю куполом своего внимания весь этаж. Это не просто прощупывание находящихся тут разумных, отнюдь. Сейчас моя сила пронизывает все пространство, окружая людей со всех сторон. Я могу нанести удар по любому из них, по каждому ублюдку, что окажется в зоне контроля. Расширяю территорию действия купола, быстро охватив весь корпус госпиталя. Тянусь дальше, добираясь до соседних домов. Чувствую страх гражданских, которых просят немедленно эвакуироваться. Настрой бойцов спецназа, им сообщили, что здесь находится крайне опасный преступник, одаренный, и непонимание военных. Они пока не понимают, зачем их пригнали в деле. Даже пилоты вертолетов, которые баражируют поблизости, не в теме. В отличие от спецназа Министерства безопасности, их инструкции я не слышу, видимо, приказ отдали задолго до того, как экипажи прибыли на место. Но хорошо улавливаю эмоции, непонимание, определенное количество недоверия и моральные терзания. Скорее всего, этих парней предупредили, что в случае необходимости придется полностью уничтожить здание госпиталя. Вот они и дергаются, ни один нормальный человек не захочет равнять с землей корпус, где находятся сотни пациентов. Особенно, если это такие же военные, как ты сам. Когда радиус поражения вырастает до 300 метров, если отсчитывать расстояние от здания госпиталя, останавливаюсь. Для начала будет достаточно этого, тем более я пока не вошел в полную силу, а только разгоняюсь. На самом деле жаль, потому как при таком раскладе, я бы просто поджарил мозги всем присутствующим и спокойной походкой двинул дальше. Но выбора нет, придется импровизировать. Есть только один момент, который мне крайне не нравится, нигде не фиксирую того менталиста, который выбрался отсюда живым. До этого я хорошо его чувствовал, так что вариантов всего два, либо сюда прибыл кто-то более сильный и скрыл его от моего взора, либо он элементарно свалил подальше от места событий. Второй пункт меня полностью устраивает, а вот первый заставляет немного тревожиться. С другой стороны, какой у меня выбор? Не соглашаться же на очередное предложение следующего в очереди на поюзать на мировую мощь? Собравшись, начинаю действовать. Сначала самая незаметная часть плана, беру под контроль всех гражданских в соседних домах, а заодно и полицейских, которые бегают от квартиры к квартире, занимаясь срочной эвакуацией. Под моим контролем сейчас находится десятка три многоквартирных зданий, от 100 до 300 апартаментов в каждом. Итого, около 12 тысяч человек. Тонкий контроль практически неосуществим. В теории он возможен, да и на практике я могу перехватить управление любым телом. Но в моем простеньком плане такой подход не потребуется. Первым делом разделяю всех, над кем установил контроль. Ставлю простую задачу патрульным. Продолжать перемещаться по зданиям и докладывать в штаб о выполнении задачи по эвакуации гражданских. Следом даю команду всем детям, немедленно одеться и рвануть за пределы этого района. Потом еще час быстро идти пешком, соблюдая осторожность, а следом обратиться к первому попавшемуся полицейскому за помощью. Сам не знаю, с какого хера решаю убрать отсюда детей. На секунду даже задумываюсь над этим, и понимаю, что их смерти вызвали бы у меня дискомфорт. Взрослые... Понятно, большая часть те еще куски дерьма и сучьи выродки, которые заслуживают пули в лоб. Ну а дети, они пока еще слишком тупы, чтобы осознавать вещи, которые творят. Да, они жестоки, не знают границы, будь у них свободный доступ к оружию, убивали бы точно чаще, чем взрослые. Но маленький объем жизненного опыта их отчасти оправдывает. Еще раз прогнав в голове свое самооправдание, не выдерживаю и захожусь нервным смехом. Все же что-то стало не так с моим сознанием. Сначала беспокоюсь о детях, потом сам же подгоняю под это какую-то базу. Идиотизм. Перехожу к следующему этапу. Все женщины моложе 30 лет получают команду надеть свое самое сексуальное белье и выйти в подъезды. Следом, все остальные. Мужчины, женщины постарше, старики, бабули. Эти должны вооружиться любым подходящим предметом и быть готовыми к бою. Огнестрела в их домах нет, но у каждого найдутся кухонные ножи, тесаки для рубки мяса, молотки или отвертки. Любая подобная херня сойдет. Закончив с прилегающими домами, переключаюсь на тех, кто рядом. Хочется сразу перехватить управление вертолетами, но это лучше всего сделать в последнюю очередь. Тонкая часть моего разума не слишком стабильна. Если вдруг пройдет яркий импульс и одного из пилотов переклинит, последствия могут быть не самыми лучшими. Например, одаренные сходу пойдут в атаку, тогда как весь мой план, собственно, и нацелен на их уничтожение. Тут ровно 72 человека, которые располагают силой.